Старый человек в шелковом халате неподвижно сидел на кошме в центре юрты, держа в руке чашку с кумысом, и из-под лобья смотрел на склонившегося в поклоне первого шамана племени и, по совместительству, одного из четырех верховных шаманов стойбища паука, куда доступа воинам испокон веков не было. В ястребином взгляде старика горело недовольство. Он что-то зло бормотал себе под нос. — Ну, и что ты мне скажешь, белый бык? — спросил, наконец, военный вождь степных племен. — Сколько нам еще торчать под этими стенами? — Это ты уговорил меня на союз с железнолобыми ишаками. «Шансы на прорыв были очень велики, мой вождь», — тяжело вздохнул шаман. «Увы, ильянский колдун успел инициировать преемника». «И что теперь?» «Лучше отходить, пока не поздно, и готовиться к большой войне. Имперцы скоро справятся со своими проблемами, а потом примутся за нас всерьез». «Сколько они уже пытались, да только ни разу не выходило!» — презрительно бросил вождь. «Предки всегда выбрасывали лианских собак из степи. Выбросим и мы!» «Боюсь, на этот раз все будет не так просто, ураган!» — помрачнил шаман. «Похоже, они вступили в союз с заколдованным лесом. А что, если по нам ударят с двух сторон?» «Не неси чушь!» — поморщился ураган. «Когда это лесные мороки выбирались из своего леса? Никто такого не помнит». «Все когда-нибудь случается впервые, мой вождь!» — скользнула по губам белого клыка ироничная усмешка. «Может случиться и это?» «А может и не случится!» — оскалился вождь. — Значит, думаешь плюнуть на железнолобых и отходить в степь? — Уверен, — покивал шаман. — И мало того, надо стягивать стойбище с женщинами и детьми ближе к горам паучьего хребта, в случае чего укроем их в горных крепостях. С моря к хребту не подойти, сплошные скалы. А если обвалим мосты, до крепостей не доберется ни одна собака. «И за сколько времени мы в этих горах с голоду передохнем?» — скривился ураган. «Быстро», — согласился белый бык. «Очень быстро. Только мудрый человек обязан предусмотреть все, в том числе и возможность проигрыша, мой вождь». «Здесь ты прав», — поморщился тот. «Беда в том, что как только мы отойдем от стен, я перестану быть военным вождем объединенных племен и стану всего лишь ханом алых всадников. И кто станет меня слушать? Юнцы из небесного стана и белого ковыля спят и видят, как бы мне в глотку вцепиться». «Вопрос решаемый», — усмехнулся шаман. «Придется, правда, схитрить. Пока отводить племена не станем, сделаем вид, что война продолжается, а сами в то же время займемся другими делами». «И какими же?» — заинтересованно приподнялись косматые седые брови урагана. «Ты?» «Мой вождь!» — прервал его вошедший в шатер тысячник, кровный брат вождя. «Там...» «Что там?» «Твой сын вернулся, степной ветер». Вождь медленно поднялся на ноги, неверяще глядя на старого друга. Его старший любимый сын пропал во время налета на соседнее племя 18 лет назад, но не погиб, исчез, тело так и не смогли отыскать. По древнему обычаю, даже кровным врагам не мешали в поиске и погребении павших в бою, даже помогали. Поступить иначе было невозможно. Это навлекало бесчестие на приступившего обычай. Черные волки, на которых и налетел отряд алых всадников, перерыли степь на много дневных переходов вокруг в поисках тела сына вождя враждебного племени, но ничего не нашли. Шаманы утверждали, что степной ветер жив. Но если он жив, то где он? Много лет эта загадка не давала урагану покоя, тем более что младший сын ему не нравился. Честолюбивый дурак, ни на что не способный. Ни одного боя не выиграл, тогда как старший к моменту исчезновения по праву носил пояс из змеиной кожи, символ молодого военного вождя, победителя 10 сражений. И вот, по прошествии 18 лет, его сын вернулся. У него в руках хвост белого волка, — снова заговорил Тысячник. — Хвост белого волка? Посол? Чей посол? Что-то здесь странное. «Это точно он?» — недоверчиво уставился на старого друга вождь. «Он? Кто же еще?» — вздохнул тот. «Я же его еще вот таким из лука стрелять учил. На коня первым посадил. Уж кому, как не мне, знать, степной ветер это. И сразу скажу, парень сейчас боец такой, что я не знаю никого, кто бы с ним справился». Двигается, как камышовый кот. Рассказывай. А рассказывать, в общем-то, было почти нечего. Старый тысячник вернулся в свой шатер немного отдохнуть. День предстоял тяжелый, но отдохнуть ему не дали. В шатре ждал незваный гость. Поначалу старый воин возмутился, собравшись выбросить наглеца прочь. Но в этот момент узнал его. Перед ним стоял пропавший 18 лет назад старший сын кровного брата, степной ветер. «Что он сказал?» В голосе урагана звучало нетерпение. «Ничего», — вздохнул тысячник. «Согласен говорить только с отцом». «Зови». В шатре появился невысокий воин. Как говорится, в самом соку лет 40. Вождь жадно уставился на вошедшего и сразу понял, что старый друг прав. Да, это его пропавший без вести сын. Но как он изменился! Взгляд серых глаз настолько спокоен, что даже шаман поежился. Так смотрят только люди, ощущающие за своей спиной немалую силу. Никаких украшений вышивок на одежде, прямо как безродный какой-то. За спиной рукояти двух мечей, в которых вождь с немалым изумлением узнал знаменитые имперские картаги. Значит, его сын — горный мастер Элиана? «Здоровья вам!» и богатых пастбищ вашим стадам, уважаемый отец. Низко поклонился степной ветер. «Рад видеть тебя в добром здравии, сын мой!» — встал ураган. «Где же ты пропадал целых 18 лет?» «Во время того боя мне трижды спас жизнь один человек», — вздохнул тот. «Вы сами знаете, что это значит». «Знаю», — помрачнел вождь, — «с того момента твоя жизнь принадлежала ему. Теперь я понимаю, почему тебя не нашли. И кто же этот человек?» «Горный мастер империи. Он взял меня в ученики. Я не мог отказать спасителю ни в чем». Ураган устало опустился на кошму, закусив губу и сжав кулаки. Испокон веков в степи было так: если кто-нибудь спасал другому жизнь спасенного принадлежала ему навсегда, или пока спасенный не возвращал долг той же монеты. Да, его сын и не мог поступить иначе, не мог не последовать за этим горным мастером, куда бы тот ни пошел. А поскольку он к тому же взял степного ветра в ученики, долг парня вырос вдвое. И этот долг деньгами или стадами не вернешь.